Глава 13. Откровение наедине. Я стоял, пребывая в полнейшем ступоре и не до конца веря в произошедшее. А тем временем девушка торопливо провела рукой по лицу и голове, стирая с мокрых растрепанных волос смесь крови и какой-то слизи. Она резко вдохнула и огляделась, пробежавшись взглядом по закрытой стене оружейной комнаты. Затем согнулась пополам и закашлялась, прижимая руку с пистолетом к животу. И только сейчас я заметил толстую серо-красную пуповину, которая тянулась от середины ее живота, где должен был быть пупок, к раскуроченной утробе огра. «Живая!» — донесся из пустоты облегченный голос Морганы. «Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» — спросил я, медленно подходя к изуродованному трупу огра. «Нет, подождите, я попробую сам догадаться. Там за стеной лежит еще один огр, и он тоже выпотрошен. А то создание в его кишках не робот и не паразит. Оно тоже все время было внутри, как погонщик или пилот. Не знаю, что ближе по смыслу. Но это так?» Девушка сделала глубокий вдох, натянула рукой пуповину, отщелкнула от рукоятки оружия какую-то прищепку, прицепила ее у самого основания пуповины, пережимая сосуды, и приставила пистолет. Сухо хлопнули три выстрела, обрывая живой канат. Прыснули в разные стороны мелкие алые брызги, окропляя руки, тело и оружие девушки. Конец пуповины упал на пол, как конец шланга, и из него вяло потекли самотеком остатки крови. А незнакомка протяжно, с тихим стоном выдохнула и ненадолго замерла. «Помоги», — тихо произнесла она через несколько секунд и обессиленно выпрямилась. Незнакомка была обнажена, но в этом не было ничего эротичного. Меня не возбуждал весь этот фарш и ужас. Но все равно подошел и протянул руку. Девушка схватилась за нее, ступила на пол, но ноги подкосились, и она опустилась на колени. «Извини», — прошептала незнакомка. «Я слишком долго была внутри семерки. Мышцы атрофировались. Надо будет привести себя в порядок. И ты прав. Я пилот боевого биоробота». «Можно продолжить игру в угадайку?» — спросил я, выставив перед собой руки, словно отгораживаясь от происходящего. Даже пальцы немного тряслись. Девушка молча сменила позу, сев на пол и прислонившись к трупу огра, обхватив колени руками. При этом она не отводила от меня хмурого взгляда темных глаз. «Будем считать, что это да», — проронил я и вернулся к теме разговора. «Я правильно понимаю, что ты и есть Нель?» Девушка легонько кивнула, шмыгнув носом. «Уже лучше», — пробормотал я, давя в себе стойкое желание проснуться. «Дай угадаю, Грини и Карсик тоже люди или гуманоиды, как тот снаружи, но они внутри этих семерок, я прав?» «Карсик Хульдриер, мужчина рода Хульдр. А Гриня, да, человек. Вы, кстати, чем-то похожи, словно отец и сын, разве что ты выше ростом». «Охренеть!» — нервно усмехнувшись, протянул я, положил ладонь на голову и несколько раз прошелся по арсеналу вправо-влево, приводя мысли в порядок, а то слишком многое свалилось на мои бедные мозги. «Ну хорошо, но зачем? И вообще как? Как вы там помещаетесь?» «Сейчас я все объясню», — раздался из пустоты голос Ренка, заставив напрячься, потому что до сих пор не мог привыкнуть к его незримому присутствию. «Я сама», — прервала Нель струн оператора. Я остановился, остервенело, почесал затылок и присел рядом со старой новой знакомой, положив автомат на колени и уставился перед собой. Мой взгляд остановился на стеллаже с оружием. Дверца была прозрачной, и что находилось внутри, было прекрасно видно. При этом помещение было весьма просторным и напоминало арсенал. И чего тут только не было. В общем, есть где разгуляться. Помимо стеллажей со стрелковым оружием, здесь можно было найти множество серых ящиков, назначение которых оставалось неясным. «Ну, слушаю», — произнес я. «Полуструнок», — начала Нель. «Он зашит в каждую семерку. Это уже рассказывали перед прыжком. Ты должен помнить». И я кивнул, а девушка продолжила. Она говорила тихо и медленно, словно слова давались ей с трудом. Но самое удивительное, что ее голос, с которым система переводила оригинальную речь, и родной голос Нель, были очень и очень похожи, Даже не так. Я сейчас слышал ее родной голос. А пока размышлял, девушка продолжила. Функционал ограничен, но главное его назначение — это создание локального сдвига фазы пространства с пилотом-оператором. Это военная технология, которая применяется не только в «семерках», но и, например, в истребителях или штурмовых роботах. Общая масса остается прежней, но габариты уменьшаются. Ладно, но зачем? Неужели нельзя было сделать проще? Ты сам убедился, что взломать можно даже самую надежную систему. А человеческий мозг можно взломать только двумя способами — выгодной сделкой или пытками. Считай, что «семерка» — это просто очень сложный протез для усиления бойца. Ничего себе протез! Он же кровью истекает. А не проще ли было взять обычный экзоскелет? Проронил я, указав рукой на обезглавленный труп огра. Нель пожала плечами. Эта технология ничем не уступает экзоскелету. К тому же старый Бусюсю купил полную лицензию на нее, а в цитадели есть все необходимое для биотехнологий. Вдобавок, наши кровеносные системы были соединены, и мы могли долго находиться внутри, питаясь от семерки. Это особенно полезно при выполнении длительных автономных задач. Например, в экспедиции в джунгли Тракерсы, когда нет технической поддержки. Я замолчал, разглядывая стеллажи. Девушка тоже погрузилась в размышления, медленно водя пальцами по белому пистолету, запачканному кровью. «Но ты та самая Нель, верно?» — на всякий случай уточнил я, подводя итог. «Не веришь?» — прошептала она, скосив на меня глаза. «Верю, просто пытаюсь сложить в голове все эти факты», — пробурчал я, вздохнул, облизнул губы и усмехнулся. «А я еще просил познакомить, дурак!» Я слово сдержала. Мы познакомились. Медленно расплылась в улыбке Нель. «Да уж», — прошептал я и пожал плечами. «И что дальше?» Мои глаза невольно пробежались по испачканной кровью фигуре девушки. С одной стороны, это было не очень эстетично, но с другой, даже в таком виде, худенькая девушка казалась весьма привлекательной. Лицо приятное, фигурка подтянутая, грудь аккуратная. И тут меня озарило. Я спохватился, вскочил, снял куртку и протянул ее Нель, сам оставшись в футболке. «Тоже мне джентльмен!» Пялюсь на голую девушку, не удосужившись проявить приличие. «Для них я, конечно, дикарь, но не настолько же!» Девушка улыбнулась, подняла одежку и накинула на себя, отчего она тут же испачкалась кровью. Затем встала и, щеголяя голым задом, виднеющимся из-под куртки, достала из кармана на броне погибшей огрехи что-то вроде перевязочного материала, которого как раз хватило, чтобы обмотать вокруг бедер наподобие юбки. Затем она подергала ткань за краешек, проверяя, не спадет ли он, но полотно крепко зафиксировалось, словно имело специальные липучки. Впрочем, почему бы и нет? Это же развитые технологии. Там и не такое могут придумать. Затем Нель вытащила из кармана огра пластырь и залепила крест-накрест рану, оставшуюся после отстрела пуповины. А вот с обувью возникли проблемы. Обуви не было, а мои ботинки вряд ли подойдут. У нее нога маленькая, не то что моя лапища. Придется ей побыть босиком. Одновременно с этим в голове возник абсурдный и немного неуместный вопрос, который я тут же озвучил. «Нель, а как правильно? Огр погиб или вышел из строя? Он вроде как живой организм, но при этом и что-то вроде танка с танкистом внутри». «Огр? Танк?» — переспросила она. «Ну, семерка, просто я его огром называю. У нас это такие сказочные великаны, а танки — это боевые машины. Ну, у вас есть роботы-крабы, а это почти то же самое, но с экипажем». Девушка поморщилась, словно время было не очень подходящим для подобных вопросов. Но затем ее брови медленно поползли вверх, словно она была озадачена не меньше моего. «Представь», — начала Нель, затем вздохнула и с тоской в глазах погладила неподвижную огреху, «что у тебя протез руки. Он не из железа, а распечатан из искусственных безъядерных клеток. Ваши кровеносные системы соединены в единое целое, и хотя кости из металла, а вместо сухожилий и хрящей — биополимеры, но его нервы, мышцы и кожа живые. И ты чувствуешь их как свои, пользуешься как продолжением себя. Живой он или нет?» Я пожал плечами, поскольку вопрос был слишком сложным и выходил за рамки привычных для меня вещей. Думаю, это зависит от того, кто им управляет, но без руки в любом случае сложно. Так что лучше с протезом». После непродолжительной паузы я повернул голову и взглянул на Нель. «Ты сильно привязалась к Огру?» — спросил я. Девушка медленно кивнула и поджала губы. В глазах блеснули слезы. «Для меня она была живой. Я была ее частью, а она действительно продолжением меня», — ответила Нель. Она провела рукой по лицу, стирая слезы вперемешку с остатками крови. «У меня есть страховка. Семерку распечатают заново, но это будет другая семерка», — сказала моя спутница. Нель тяжело вздохнула, резко встала и оглядела помещение. «Ты и дальше будешь сидеть? Тоже мне герой нашелся», — раздраженно бросила она, стараясь держаться так, чтобы я не видел ее лица, и снова смахнула слезы. «Так, стоп! Вот сейчас было обидно. Я-то готов, а готова ли ты? Или на ногах держишься?» — воскликнул я. «Я с Тракерсы, и не такое проходило», — огрызнулась Нель. Она пошатнулась. В самом деле, как тот космонавт, вернувшийся на Землю после длительного пребывания в невесомости и отвыкший от силы тяжести. У тех тоже мышцы со временем атрофируются, и приходится учиться заново ходить. «Ясно. Показывай, я буду подбирать, что нужно». Девушка глубоко вздохнула и указала на стену. «Вон тот». В этот момент свет моргнул, короткая вспышка тьмы сменилась тусклым аварийным освещением. Хотя, казалось бы, высокие технологии и обычные светодиодные лампы от батареек при их уровне развития должны гореть почти вечно. Но нет, свет был тусклым и желтым. «Курфанга Нуртья», — тихо сказала девушка. «Не понимаю», — ответил я и покачал головой. Нель снова вздохнула, на этот раз сдавлено и зло, и выдала длинную непонятную фразу, смысл которой, впрочем, был и так ясен, дальше будет только хуже и хуже. А без переводчика добиться чего-то просто нереально. Но мы же здесь не для того, чтобы отступать, раз начали, доведем до конца. А что до перевода, так не впервой. Был у меня как-то раз боец из дальних забайкальских краев, совершенно не владеющий русским. И ничего, нормально отслужил. Девушка вновь пошатнулась, и я поспешил протянуть ей руку, чтобы поддержать. Однако она отказалась от помощи, покачав головой. Прижав руки к животу, она неуверенно направилась к стеллажу. За стеклом на стеллаже виднелся ярко-желтый круг, украшенный красными символами. Моя спутница приложила руку к стеклу и произнесла нечто на своем языке. Стекло засветилось и начало таять, превращаясь в стеклянный столик, подобный тем, что можно встретить в купе поезда. На нем можно было поместить предмет. «Кин», — произнесла Нель и взяла в руки большой прибор с рифленым корпусом. Он оказался тяжелым, и мне пришлось помочь ей его поднять. Я отодвинул девушку от стеллажа и взял прибор. Он оказался тяжелым, как гиря. Неудивительно, что Нель не смогла его поднять самостоятельно. Нель отошла на некоторое расстояние и указала, куда следует поставить прибор. Затем она начала водить пальцем по верхней панели. Я не сразу понял, что происходит, но когда она закончила, в ушах раздался неприятный свист. Тихий и раздражающий, словно комар, который не может насытиться кровью посреди ночи. Нель отошла еще дальше, прицелилась в стену позади прибора и выстрелила. Прибор издал более громкий свист, а пуля повисла в воздухе и начала медленно опускаться. Когда до пола оставалось совсем немного, пуля с глухим стуком упала на пол. «Это что, силовое поле?» — удивился я. Впрочем, охрана госпожи Линнисю тоже использовала поле, только другого типа. Нель быстро произнесла что-то на своем языке и указала на стену, изобразив напряженное лицо. Затем подняла руки и сделала жест, будто толкает стену. После этого она подняла пистолет и произнесла: «Бах, бах, бах!» «Ясно», — пробормотал я, — «будем идти на прорыв». «Ну, для этого нам потребуется много патронов».